До какой степени греческие и римские классики действовали на умы молодых людей и всего образованного сословия, это мы видим из истории каждого итальянского государства. Разительный пример Алиджияки, вместе с друзьями, пытавшегося освободить Милан от сфорцев, попытка его не удалась, друзья его погибли, он сам был приговорен к самой мучительной смерти. Его в продолжение нескольких дней пытали, потом с живого содрали кожу. Алиджияки Джероламо, 1453-1476 годы, миланский политический деятель, убийца миланского герцога Галеаццо Мария Сфорца. Во время страшных мучений он утешал себя изречениями древних и умер со словами «Морс акерба фама перпетуа» — «Ранняя смерть, зато вечная слава» — латинский. Так глубоко входили в жизнь итальянских граждан идеи древнего мира. Но закончил это направление знаменитый секретарь Флорентийской республики Макиавелли. Причина того, что мы будем говорить подробно о нем, заключается в том, что, не зная Макиавелли, трудно понять характер XVI столетия. Он стоит на рубеже между средним и новым миром. Он положил основание новым политическим идеям в Европе. Так как жизнь его находилась в тесной связи с его мнениями, то прежде скажем о жизни. Он родился в 1469 году, отец его был юрист, находился в службе, он дал сыну литературное образование. Макиавелли был еще очень молод, когда Флоренция свергла с себя начинавшее тяготить иго Медичисов. Петр, сын Лаврентия, не мог быть сравнен с своими предками. Когда французы пришли в Италию, граждане Флоренции воспользовались этим и изгнали Медичисов. Древняя чисто республиканская форма правления была восстановлена. Макиавелли тотчас получил место сначала секретаря совета, потом секретаря республики. Все главные дела проходили через его руки. Но главная деятельность его была обращена на политические отношения Флоренции. Он 24 раза был послан к иностранным государствам с разными поручениями республики. Здесь он коротко ознакомился с делами современной Европы. В 1512 году Медичисы, вследствие насильственного переворота, поддержанного силами императора Карла V, возвратились снова во Флоренцию. Приверженцы прежней партии пали. Макиавелли был взят, жестоким образом пытан, он сам говорит об этих пытках, что еще было немного, и я бы умер. Но он ничего не показал. За недостатком явных улик, собственных фактов против него не было, он был взят за образ мыслей, он был освобожден, но ему уже не давали никакой должности. Тогда он поселился в поместье своем, небольшом, близ Флоренции. Небольшое состояние, наследованное от отца, он истратил на службе. Теперь, в летах зрелости, он должен был жить на небольшое количество денег. Здесь-то начал он свою литературную деятельность. Здесь он написал свою знаменитую книгу «Дель Принси». Труд Макиавелли «История Флоренции» в 8 книгах. «Великий талант Макиавелли обнаружился в его «Истории Флоренции», — говорил Грановский. В эпоху, которой принадлежит Макиавелли, европейская литература может гордиться несколькими замечательными историческими сочинениями. Во французской исторической литературе замечателен Филипп де Коминь, которого несправедливо сравнивали с Тацитом. Итальянцы могли уже выставить целый ряд значительных исторических писателей, но все они бледнеют перед Макиавелли. Макиавелли предпосылает истории своего родного города обзор средневековых событий. Это первая попытка собрать все явления средних веков вместе, попытка не совсем удачная, обличающая недостаток материалов, но ум крепкий, гениальный. В истории Флоренции Макиавелли показал владычество тех всемирных законов, которым подчинена история всего человечества. Можно сказать, что здесь он умел показать судьбы всех европейских государств. Он выводит законы событий. Это первый опыт философского построения истории в приложении к судьбам итальянского города. Чтобы понять историю Флоренции, Макиавелли надобно обогатиться запасом знаний, идей. Для большей части читателей эта книга покажется несколько скучной.